Глава 24. Камера была тесная. 7 шагов в длину и 4 в ширину. Одиночка. Сумрачная, но сухая. Удобств никаких. В одном углу шконка, а в другом вонючая выгребная яма. Окна нет, зато под потолком узкая вентиляционная щель, пропускавшая свежий воздух и тусклый свет. По углам вмурованы мелкие негаторы, вместе образующие закрытый прямоугольник. А значит, камера предназначена для магов. Вот в таком месте, после того, как у меня отобрали оружие и взяли под арест, а затем доставили в штаб-квартиру черных клинков, я провел весь день. Скучно, печально, тоскливо. И только шаги охранника за крепкой тяжелой дверью служили доказательством того, что я не один в этом мире. Дьявол! Кто бы еще пару дней назад сказал, что я стану узником, не поверил бы. Но человек предполагает, а судьба располагает, и все, что я мог, спать и думать. Но отдыхать не хотелось, а от невеселых мыслей становилось совсем плохо. И в конце концов я не выдержал, подскочил к двери и стал колотить по ней ногами. Гулкие удары раскатились по тюремному коридору, шаги замерли, и я услышал голос охранника. «Да ну не шуми!» «Слышь, воин!» В моем голосе зазвучали командирские нотки. «Вызови майора Кано!» «Будет нужно, он сам придет!» «Вызови! Кому говорю? А то пожалеешь! Меня отсюда все равно выпустят, и я тебя лично отпинаю!» «У меня приказ! Не положено!» «Так что молчи и жди, а угроз я не боюсь!» «Скотина ты!» «Не положено!» Охранник замолчал, а я продолжал осыпать его оскорблениями. Однако вскоре утомился, упал на шконку, закинул за голову руки и вновь попробовал заснуть. Может быть, на связь выйдет матушка и подскажет, что мне дальше делать. Но в этот момент стены вздрогнули, из потолка посыпалась пыль. Сомнений не было. Кто-то нанес по тюремному комплексу сильный магический удар. «Эй, охрана! Что там?» Тишина. Мне никто не ответил, и я прижался к двери. «Воин, ты живой там? Отзовись!» Ничего. Я попытался поймать хоть какой-нибудь звук и кое-что уловил. Еле слышное позвякивание металла и шаги, очень мягкие и осторожные. А затем мне показалось, что я услышал вскрик, и на каменный пол упало нечто тяжелое. «Что это?» Пронеслась в голове мысль, а затем в коридоре раздался голос Рока Кайры. «Ругавир, ты где?» «Здесь!» — отозвался я. «Средняя камера!» «Понял. Подожди немного. Сейчас я тебя освобожу». Заскрежетал плохо смазанный замок. Дверь темницы открылась, и в наполненном пылью коридоре я разглядел Рока Кайру в полном боевом облачении. Латы, шлемы, оружие — все как положено. Рядом с ним стоял и скалился тот самый невзрачный тип, которого я видел рядом с ним возле госпиталя. «Что происходит, Кайра?» — покидая камеру, спросил я Корнета. «Война, Ругавир. В полный рост. Эльфы и гномы уже в городе. Идут уличные бои». «А ты тут как оказался?» «Да вот решил тебя вытащить. Остатки нашего штурмового батальона брошены на защиту тюрьмы. И пока люди на стенах бьются, я спустился в темницу. Впрочем, об этом поговорим потом. А сейчас тебе надо бежать. Так что давай, живее, на выход. Переоденем тебя и в город выведем». «Странно. С чего бы Року меня выручать? Он офицер и выполняет приказы. А тут раз — резкая смена приоритетов. Прямое нарушение приказа и оставление позиций. Да и охранника нигде не видно. Неужели он его убил?» Мысли пронеслись в голове, и, решив, что доверять Кайре нельзя, очень уж он подозрительно себя ведет, я направился за ним. При любом раскладе это было лучше, чем оставаться в камере. Мы свернули за угол и вышли к лестнице, под которой я разглядел ноги человека. Наверняка это был охранник, но я промолчал, будто ничего не заметил. и вслед за корнетом поднялся на следующий этаж. Здесь свернули в глухой тупичок, и на полу обнаружился плотный сверток. «Переодевайся, Атар». В свертке была кожаная броня, как у вспомогательной марийской пехоты, глухой шлем с личиной, плащ и короткий клинок. Откуда это у Кайры, спрашивать не стал, а переоделся и обратился к корнету. «Куда теперь?» «Тихо!» Он прижал к губам указательный палец. «Кто-то идет!» Затаились. Встали у стены. И мимо нас, грохоча сапогами, прошли солдаты. 5 или 6 человек. А затем я услышал голос Тейваза Кано. «Пленников убить! Всех! Нельзя, чтобы они достались противнику! Поручик Бастон, за мной! Слышишь?» «Так точно, господин майор!» Отозвался адъютант майора, с которым я пересекался 2-3 недель назад. «Вовремя меня Кайра вытащил. Очень вовремя. Но доверия к нему все равно нет. Пошли!» Корнет толкнул меня в бок, и мы побежали. Коридоры, лесенки, переходы. Везде было темно. А в воздухе висела пыль. Но вскоре мы оказались во внутреннем дворе, и по глазам ударил яркий свет. Половина тюремного комплекса была объята огнем. В темном небе, рассеивая темноту, висели осветительные шары. Куда-то бежали солдаты и обозники. Горели факелы, кричали люди и ржали лошади. А на повозке, невдалеке от нас, стоял пожилой черный клинок в звании полковника, указывавший на главные ворота тюрьмы и отдававший приказы. «Всем, кто может держать оружие и готов биться, сосредоточиться у парадного выхода! Сейчас пойдем на прорыв! Живее! Все сюда!» Толпа воинов, пехотинцев, черных клинков, штурмовиков, возниц и кавалеристов, словно водный поток, прихлынуло к воротам и сгрудилось. А мы последовали за ними и затерялись в толпе. После чего полковник вызвал офицеров, и к нему подскочило несколько человек, среди которых был Ари Виниор. Но Кайра не вышел, и я, конечно же, тоже. А потом офицеры вернулись к воинам, стали раздавать вводные, и основная была простой. Идем на прорыв, выходим в город и двигаемся к восточным воротам. Решение, наверное, правильное. Если противник смог ворваться в Сайгару и почти выкурил черных клинков из хорошо укрепленной тюрьмы, значит, силенки у нелюдей имеются. А поскольку погибать никто из марийцев не хотел, следовало вырваться на оперативный простор и соединиться с легионами. Либо с теми, кто двигался на восток, но теперь наверняка повернул обратно, либо идти на запад, откуда по разбитому тракту на помощь 2-й армии двигался 14-й легион. В общем, надо было пробиваться к своим, и ворота тюрьмы распахнулись, после чего полковник вскинул меч и отдал команду. «Вперед! Марш!» Воины на ходу перестроились в колонну и, оставив позади горящую тюрьму, выдвинулись на городскую улицу. Только вышли, и сразу бой. Дорогу марийцам преградили гномы, тяжелая пехота, не меньше 50 крепышей с узорчатыми квадратными щитами и прямыми мечами, имевшими сходство с моей скивоной, только по длине меньше. Это была элита подземных коротышек, меченосцы из состава регулярных войск. Секероносцы так, горское ополчение, а мечники — бойцы знатные. Однако нам отступать было некуда, назад дороги нет. И когда мы с ними схлестнулись, над улицей разнеслись боевые выкрики, причем кричали все. И люди, и гномы, и эльфийские стрелки, расположившиеся на крышах домов вдоль всей улицы и отстреливавшие нас. «Марея! Наступай! Маруга даупнере! Смерть недомеркам! Дазархуман! На слом! Не отступать! Кеевайо! Победа или смерть!» Грохот ударов, звон металла и сопение сотен живых существ. Масса против массы, сила против силы. Кто кого? И начало боя сложилось для нас не очень хорошо. Первый ряд марийских воинов полег полностью, а вот второй ряд уже смог завязать ближний бой и оказался перед гномом, вынимавшим свой клинок из горла убитого легионера. Сплошная броня. и кажется, что его не достать. Но он поднял на меня взгляд, и обнажилась его шея. Всего на миг, но я не медлил. Выпад, росчерк стали, и клинок вонзился в горло коротышки. «Есть!» Первого достал. Но радоваться успеху было некогда. Справа на меня навалился еще один вражеский мечник. Однако Рок был начеку и щитом отбросил его в сторону. Гном оступился, а товарищ Кайры, выглядевший словно возница, неожиданно применил магию. Правая ладонь обозника раскрылась, и облако зеленоватой пыли окутало голову гнома, после чего коротышка выронил меч, прижал к голове руки и свалился замертво. «Правильно я решил, что нельзя им доверять». «Ой, как правильно!» — подхватывая меч гнома, подумал я. «Один вроде бы офицер, но ведет себя, словно шпион, и про какие-то деньги вспоминал, а второй скрывает магические способности и рядится в одежду обозника. Если я хочу выжить, при первой же возможности от них придется сбежать. Так будет правильно». Тем временем бой продолжался. Наши маги метнули в строй врагов пару огнешаров и окончательно разбили монолитный строй гномов. Эльфы ответили, и какие-то гибкие зеленые плети прошлись по тылам нашего отряда. А тут еще стрелы, разившие наповал, и бодрые команды полковника. «Не стоять! Ломи их, ребятушки!» В общем, хаос, как обычно. Кто, где и чей, не всегда понятно. Но ясно одно. Надо было двигаться дальше, и мы двигались. На моем пути еще один гном. Стальная кираса с изображением молота. В левой руке треугольный офицерский щит, а в правой меч. Он что-то сипел и хотел рубануть меня четким горизонтальным ударом, который, учитывая природную мощь гнома, мог рассечь тело человека напополам. Но мне деваться некуда. Толчая не давала сдвинуться, и я кинул ему в лицо огненную каплю. Запахло паленым, и гном умер почти мгновенно. А затем по левому плечу скользнула выпущенная эльфийским лучником стрела. Слава богам, ничего серьезного. И толпа вынесла меня в какой-то проулок. И вдруг неожиданная встреча. Майор Кана перевязывал руку. «Эй, воин!» — позвал он меня. «Ко мне!» «Да пошел ты!» — ответил я и снова бросился в бой. «Руговир?» Он узнал меня по голосу и крикнул вслед. «Стой! Стой, дуралей!» «Да пошел ты!» — мысленно повторил я, словно заклинание, влился в человеческий поток и вместе с ним продолжил движение к восточным воротам. Впрочем, прошел я немного. Гномов мы уже разметали, и позиции стрелков остались позади. Марийские маги прикрывали арьергард, а офицеры пытались построить солдат. Самый удобный момент, чтобы скрыться. Но рядом со мной вновь появились спасители, Кайра и обозник. «Уходим!» Корнет дернул меня за руку и кивнул в сторону ближайшего дома с выбитыми дверями. Бегом мы покинули колонну и сделали это вовремя. Позади кто-то требовал остановиться, наверное, кто-то из офицеров. Да куда там? Отныне приказы вышестоящих командиров Марийской армии нам были не писаны, и мы сбежали. Прошли дом, миновали внутренний двор, проскочили амбар и через черный ход для прислуги вышли на следующую улочку. Отсюда дальше. Снова дом и опять двор. Здесь я остановился и потянулся к силе древних. А Кайра замер, посмотрел на меня и вопросительно кивнул. «Ты чего, Атар?» «Прощаться будем, Рок. Ты иди своей дорогой, а у меня своя». «Да ты чего, дружище? Мы же тебя выручили!» Кайра покосился на обозника, попытавшегося обойти меня. А я сделал шаг назад, прижался к стене и вызвал иероглиф смерч. «Назад, Кайра!» Знак был готов к бою. «Я не знаю, кто ты на самом деле, и не хочу этого знать. Но мне с вами не по пути. Ты меня услышал?» Корнет усмехнулся, и в его руке появился метательный нож. А затем он произнес: «Хонза, только не насмерть». Обузник попытался использовать уже знакомое ядовитое облако, но я высвободил силу древних, и в центре двора появился смерч. Крутящаяся воздушная спираль раскрутилась моментально, вобрала в себя мусор и мелкие камушки, а затем обрушилась на Кайру и его товарища. Ну а я, придерживаясь стены, юркнул обратно в дом и продолжил бег. Вряд ли заклятие убьет спасителей. Силы в знак я закачал немного. Но смерч их остановит и задержит. А потом ищи ветра в поле. Город большой, и в нем идут ожесточенные бои. Спустя 10 минут я остановился и огляделся. В городе пожары. По улице пробежали марийские солдаты, а на площади невдалеке строились гномы. Совсем рядом знакомый мне дом. Наверное, единственный знакомый госпиталь, в котором меня лечили. И во дворе, если судить по выкрикам и отборному мату, находились феодальные дружинники, рубившие головы пленным марийцам. «Брось, Атар, это уже не твоя война, и ты оказался здесь случайно», — подумал я, но сразу пришла другая мысль. «Там же твои боевые товарищи, там Агликана и поставивший тебя на ноги целитель Ориенте, а еще там Юна. Так неужели ты пройдешь мимо?» «Нет, не пройду», — сам себе ответил я, поудобнее перехватил трофейный меч и перебрался через каменную стену. Прыжок, присел, осмотрелся и понял, что оказался в саду. Сила древних по-прежнему была со мной. И, вызывая знак смерть, я направился к дому. Опять случай изменил мои планы, но тогда я об этом не думал. Когда карета, в которую черные клинки усадили поручика Ругавира, скрылась за углом, Юна Эстайн посмотрела на Данго Ориенте и спросила его. «Учитель, неужели этот офицер действительно оказался предателем?» «Не думаю». Старый маг, вырастивший не одно поколение целителей, пожевал губами и добавил. «Черные клинки занимаются не только тем, что ловят предателей, ересиархов, черных колдунов и воров. У них большие полномочия, и мой опыт подсказывает мне, что Ругавир нам не враг. Но сама посуди. Если бы он оказался в чем-то виновен, то его сразу бы заковали в кандалы, а поручик вышел самостоятельно, и конвой следил не только за ним, но и за нами. Это две большие разницы. Причем Ругавир не сопротивлялся. Правильно?» «Да», — Юна кивнула. «И какой мы должны из этого сделать вывод?» «Не знаю». «Вот!» Наставник вскинул вверх указательный палец. «Не знаешь, поэтому я тебе скажу. Скорее всего, Ругавир — секретоноситель или важный свидетель. Так что не забивай себе голову. Мне кажется, что все будет хорошо. Поручика допросят и освободят. А что тебе приглянулся этот молодой штурмовик?» Девушка слегка смутилась и покраснела, а затем покачала головой. «Просто мы немного знакомы и раньше встречались». «Он тоже из дворянской элиты?» Всем было известно, что Ориенте, чей отец трудился простым каменщиком-поденщиком, недолюбливал аристократов, и Юна много раз выслушивала от него поучительные истории, в которых простолюдин всегда оказывался умнее и талантливее дворянина. Вот и сейчас, несмотря на загруженность госпиталя, куда продолжали присылать раненых офицеров и непомерное количество работы, он мог, позабыв обо всем, поведать девушке очередной рассказ. Но выслушивать нравоучение Юне не хотелось, и ее ответ был коротким. «Нет». «Ладно, ступай. Через час начнем обход больных». «Хорошо». Целители разошлись, Ориенте направился в свою комнату, а девушка вышла в сад и, прогуливаясь по тенистым дорожкам, размышляла о своей жизни. Сколько себя помнила, Юна Эстайн всегда получала все самое лучшее, и отец с братьями выполняли любые ее прихоти. Породистые лошади, собственное имение, дорогие столичные наряды, благовония из далеких южных земель, любые драгоценности, превосходные репетиторы и безумно дорогие духи. Все это девушка имела с момента своего рождения, и общество, где Юна всегда находилась в центре внимания, состояло из таких же людей, как и она. Золотая молодежь Северной Марии, потомственные дворяне и дети богатых купцов могли позволить себе любые шалости и развлечения. Над ними никогда не стоял кто-то, ограничивающий их свободу, и это порождало чувство превосходства над простолюдинами, которые должны знать свое место и не имели права поднимать глаза на касту господ. Но тем не менее, благодаря влиянию Ориенте и отца, иногда через силу становившегося строгим, душа Юны не была испорчена. И она не стала спесивой аристократкой, для которой все небогатые люди – навоз под ногами и бессловесное быдло. Поэтому девушка не гнушалась проявлять сострадание к больным, и случалось так, что она лично стирала грязные бинты в общественной больнице родного Рупьенгарда, а затем дежурила в палатах для бедных, которые не могли оплатить дорогостоящие услуги мага-целителя. В общем, Юна жила странной двойной жизнью. Вечерами кружилась на балах, где вокруг нее вились толпы ухажеров, а днем, как прилежная ученица целителя Ориенте, она приезжала в больницу, накидывала потертую зеленую мантию и безвозмездно помогала людям. И так продолжалось до тех пор, пока Сьерра Ирахов, друг детства и верный кавалер, не сделал ей предложение руки и сердца. После этого жизнь девушки, не торопившейся говорить «да», изменилась, и она, может быть, впервые всерьез подумала о том, что ожидает ее в будущем и каким оно будет. Сьерра Ирахов считался выгодной партией. Знатный, богатый, начитанный, недурен собой, умен и неплохой фехтовальщик. В Рупьенгарде он входил в пятерку самых завидных женихов, и граф Эстайн, друживший с семейством Ираховых, наверняка бы благословил союз молодых людей. Это несомненно. И будь на месте Юны другая девушка, она согласилась бы без колебаний. Но ученицу Ориенте одолевали сомнения. И она не торопилась, поскольку был у Сьерре один постыдный недостаток, о котором мало кто знал. Он не мог овладеть женщиной, не причинив ей боль. И чтобы снять напряжение, юноша частенько инкогнито выезжал в город, где находил дамочек легкого поведения, готовых ради нескольких ольго вытерпеть все, что угодно. Юна узнала об этом совершенно случайно, подслушав слова Ориенте, пытавшегося излечить юношу от такого странного порока. Но он не смог ничего сделать, потому что болезнь гнездилась не в теле Сьерре, а в его голове. Поэтому, в конце концов, целитель отказался от пациента. Ну а Юна, ставшая в это самое время свидетельницей дуэли между младшим Ираховым и Ругавиром, всю ночь проплакала, а затем приняла волевое решение и тоже отказала несостоятельному жениху. Как переживал разрыв Сьерре, девушка не знала. Он исчез из города, и неприятная история понемногу стала забываться. А потом началась война, и Рупьенгард, столицу Северной Марии, охватила патриотическая лихорадка. Войны ждали давно, и многие мечтали о ней, ибо в победе марийского оружия никто не сомневался, а новые завоевания открывали перед людьми новые перспективы. Аристократам грезились богатые владения и покорные рабы, которые достанутся младшим сыновьям, купцам рынки сбыта, промышленникам рудники, воинам слава и добыча, ремесленникам заказы на поставку вооружения, а простому люду снился личный клочок земли. И когда наместник Северной Марии объявил о создании собственного легиона, возглавляемого знаменитым генералом Ираховым, на призыв откликнулись все слои населения. В первую очередь, конечно же, вассалы генерала, а вслед за ними подтянулись и другие северомарийцы, среди которых оказалась любимая дочь графа Эстайна. Нельзя сказать, что граф Люциан одобрил решение дочери и встретил его с радостью, но легион был своим, родным, и в нем служило много родственников графской семьи, а ученики Ориенте практически все отправлялись на войну добровольцами. По этой причине глава семейства рассудил, что дочь будет под присмотром. Вздохнул, поцеловал Юну в лоб и выделил на нужды 11-го легиона крупную сумму денег. Дело было сделано. И Юна, вновь встретив Сьерре, находившегося в учебном лагере и не терявшего надежды стать ее супругом, отправилась на поиски приключений. Однако война оказалась совсем не такой, какой Юна себе представляла. И за этот недолгий срок, что девушка провела на фронте, она увидела очень много такого, о чем хотела бы позабыть. Никаких благородных рыцарских поединков, никаких пикников на фоне красивых сражений, никакой романтики. Только кровь, грязь, вонь, распоротые кишки и разбитые головы, отрезанные руки и ноги, страдания людей и бессилие целебной магии, невластной излечить всех. Это то, что окружало Юну в полевом армейском госпитале. Но это было не самое страшное, ибо наиболее ужасные виды открывались в пути. Брошенные и разоренные деревни, сожженные города и заросшие поля, изнасилованные местные женщины, брошенные на произвол судьбы дети, протягивающие руки к проходящим мимо солдатам, горы дерьма на обочинах разбитых дорог, павшие животные, повешенные на деревьях диверсанты и разлагающиеся останки вампиров, насаженных марийскими егерями на колья. Все это было настолько ужасно, что поначалу девушка не могла спать. Однако человек привыкает ко всему, такова его природа. И Юна тоже привыкла. После чего она стала искать вокруг себя что-то позитивное, какую-то отдушину. И такой отдушиной стал Аттар Ругавир. Молодой и симпатичный офицер, случайный человек, с которым можно было говорить откровенно, рядом с которым ей было спокойно. Обычная житейская ситуация, вот только дружба не сложилась, ибо на это не хватило времени. Поручика забрали черные клинки, и девушка не могла ничего изменить. Разве только пожалеть Ругавира и надеяться, что все обойдется, а затем при случае узнать о его судьбе через родственников, служивших в 11-м легионе. Такие мысли занимали голову красавицы Юны. Не сказать, чтобы совсем тоскливые, но и нерадостные. А вскоре ее уединение было прервано боем сигнального колокола, чей тревожный глаз взбудоражил сидящих на деревьях птиц, и девушка, покинув сад, быстро вернулась в дом, где царила непонятная суета. «Что случилось?» — Юна остановила пожилую санитарку. «Солдатик прискакал!» — отозвалась она. «Ельфы с коротышами под стенами города! Тьма тьмущая! Потоком идуть, не сосчитать! И нам приказано спешно эвакуироваться, кудыть подальше!» Девушка бросилась к своему учителю и спустя пару минут включилась в работу. Требовалось срочно погрузить всех раненых на повозки и вывести их в безопасное место, а начинать следовало с тяжелых. Однако повозок не хватало, и к восточным воротам отправили только половину офицеров, с которыми был Ориенте. А Юна, несколько санитарок и 10 легионеров под командованием сержанта остались охранять госпиталь и ждать транспорт. Минуло 3 часа. В городе царила суматоха. Повозки не пришли, а легионерам было приказано отправляться к западным воротам. Никто ничего не знал. Известий от Ориенты не было, и мимо госпиталя постоянно проходили небольшие отряды марийских солдат, выдвигавшиеся навстречу вражескому войску. А затем наступила ночь. На Сайгару опустилось темное покрывало, и в городе заполыхали пожары. Противник смог прорваться в город, не готовый отразить массированный штурм, а Юна не понимала, что она должна делать и как поступать. Для принятия решений требовался лидер, каковым она не являлась. Но как это случается? В трудную минуту нашелся человек, взявший ответственность на себя. Покинув палату, к девушке, пошатываясь, подошел майор Агликана, командир штурмового батальона, и сказал: «Беру командование на себя. Всех, кто в состоянии драться, в строй. Женщинам спрятаться в подвале». Юна хотела ему возразить, но не смогла. В голосе майора-штурмовика проскользнули командирские нотки, и она поступила так, как он велел. Санитарки и целительница спрятались в пустом винном погребе, а офицеры, все как один, взяв личное оружие, заняли оборону и забаррикадировали вход. Их было немного, меньше двух десятков, но они были воинами, знавшими, что такое долг. И за их спиной находились марийские женщины. Ради них они были готовы сражаться и умирать. И вскоре час испытаний настал. Первыми здание госпиталя попробовали атаковать эльфийские разведчики. Несколько юрких и быстрых стрелков, осыпавших главный вход и окна градом стрел. Но марийские офицеры находились в укрытии, и один из них, несмотря на слабость, кинул в рейнджеров молнию и свалил самого дерзкого стрелка. После чего эльфы, забрав своего убитого, отступили и скрылись в темноте. Это было началом. Наверняка рейнджеры сообщили о том, что в здании засели марийцы, и вражеский командир выделил на захват госпиталя полусотню дружинников, попытавшихся вышибить дверь тараном. Но со второго этажа на них скинули тяжелый диван, и они сменили тактику. Дом был большой, входов много. И рубоядцы этим воспользовались. Они атаковали здание с нескольких сторон, пролезли внутрь через выбитые окна и вступили с раненными офицерами в ближний бой. Марийцы дрались отчаянно, до последней капли крови. Но защитников госпиталя было мало, и дружинники их задавили. Кого убили, а некоторых, среди которых оказался майор Агликана, взяли в плен и выволокли во двор. Всего этого юная Стайн не видела. Вместе с перепуганными женщинами, дрожа от страха и надеясь на чудесное спасение, она сидела в винном подвале. И это было ошибкой. Не стоило прятаться там, куда озверевшие от крови враги могли заглянуть сразу, как только захватят дом. Но Юна этого не знала. И когда в закрытую дверь начали бить толстым, неошкуренным бревном, она стала молиться богам. Да только молитвы не помогли. Дружинники выбили дверь, ворвались в подвал, и впереди всех оказался неестественно худой и небритый шатен в порванном сиреневом камзоле, наверняка командир, который увидел женщин и закричал. «Отлично, ребятки! Наконец-то нам перепадет немного любви! Гуляем!» Не нашедшие вина, но обнаружившие женщин воины, хватая визжащих санитарок, поволокли их во двор. А командир подошел к Юне и, смерив ее сальным взглядом, ухватил девушку за мантию, и в его руке появился кинжал. В этот момент его можно было ударить или кинуть в рубоядца боевое заклинание, однако Юна растерялась, и все, чему ее учили братья и платные наставники, выскочило у девушки из головы. Колени целительницы дрожали, руки тряслись, и она не могла вымолвить ни слова. Не собиравшийся ни с кем делиться своей добычей, по крайней мере пока, насильник потянул ткань мантии на себя и полоснул ее клинком. Обнажая белое тело, материя распалась, и Юна попыталась прикрыться руками. Но рубоядский командир отвесил девушке сильную, хлесткую пощечину, и она едва не потеряла сознание. В голове у нее зазвенело, к горлу подступил комок, и душа закричала от боли, негодования и нестерпимого ужаса. Девушка понимала, что сейчас произойдет, однако страх парализовал ее и лишил сил. Сопротивляться не было никакой возможности. И закрыв наполненные слезами глаза, она почувствовала, как с нее срывают остатки одежды. А потом услышала самодовольный голос рубоядца. «Вот это сиськи! Именно такие мне всегда нравились! Шикарно!» «Нет!» — жалобно запищала Юна. «Прошу вас, пожалуйста, не делайте этого! Мой отец богат, и он заплатит за меня выкуп!» «Конечно, заплатит!» — насильник засмеялся. «Но это потом! А сейчас мы с тобой развлечемся!» «И ты увидишь, как выглядит настоящий болт, а потом тобой займутся мои злобные мальчики!» Девушка дернулась, но неудачно. Снова пощечина, захват стал жестче, и дружинник закричал. «Не дергайся, марийская шлюха, а то на ремни порежу!» Целительница зажмурилась еще сильнее. И в этот миг она почувствовала резкий рывок, а затем пол ушел у нее из-под ног. Захват исчез, девушка покатилась по полу и головой ударилась об пустую деревянную бочку. Перед глазами у нее все поплыло, и на некоторое время она потеряла всякую ориентацию. А когда Юна вновь смогла соображать, то обнаружила рядом с собой труп насильника и окровавленного Атара Ругавира. Он склонился над ней и спросил: «Ты в порядке?» «Да», — заикаясь, ответила девушка. «Тогда вставай и бегом за мной, времени мало». Юна поднялась, стыдливо запахнула обрывки зеленой мантии и двинулась за Атаром. Но, сделав пару шагов, она вернулась. Ногой пнула тело рубаяца, в шее которого торчал клинок, и сплюнула. «Скотина! Будь проклят! Гореть тебе в огненной яме до скончания веков!» «Оставь его!» — окликнул Юну поручик. «Нам надо спешить!» Девушка промолчала и еще раз плюнула на труп, а затем побежала вслед за Ругавиром. Я остановился на границе света и тьмы. Сад остался за спиной, а впереди дом, где находился госпиталь. Окна выбиты, и по комнатам с факелами в руках перемещались группы рубаяцких вояк. Большая часть вражеского отряда занялась мародеркой, но многие бойцы оставались снаружи и развлекались. Прямо во дворе они раскладывали пленных санитарок, срывали с них одежду и выстраивались в очередь. А пятерых марийских офицеров, которых пока не убили, оставили под охраной двух молоденьких воинов. Магов не видно, эльфов и гномов нет. Кругом обычные дружинники, по внешнему виду вчерашние лесные разбойники, дорожащие своей шкурой. Так что все неплохо, хотя могло бы быть лучше. Мне бы собрать всех врагов в одну кучу и сразу пришибить их мощным знаком. Самый простой вариант. Но марийцы и рубаяцы вперемешку. Значит, придется побегать и повоевать всерьез. Главное, чтобы сила Вайда не оставила меня, а то подставлюсь и никого не выручу. Продолжая накачивать в древний знак смерти энергию, я крутанул в руке трофейный клинок, вышел на свет и направился к пленным офицерам. Молоденькие охранники при этом меня не видели. Они смотрели на то, как их старшие товарищи устраивают групповуху. А так нельзя. Как говорят опытные марийские сержанты, устав написан кровью дураков. И это верные слова. Истина для каждого профессионального военного, невзирая на цвет кожи и национальность. Однако рубаяцы — нерегулярное войско, и мне это на руку. «Эй!» — один из охранников заметил блеск стали и попытался обернуться, но было поздно. Острый клинок разрубил ему голову, и он упал рядом с пленными. «Тревога!» — закричал второй боец, и, выхватив короткую саблю, отпрыгнул от меня. Неудачно. Видать, он был сильно напуган, и потому поскользнулся, а затем свалился на задницу. Смешно и как-то по-детски. Сабля улетела в темноту, а охранник сидел и лупал своими глазенками. Ему бы в лес спрятаться, куда все селяне, кто поумнее, сбежали. Глядишь, пережил бы войну. А теперь-то что? Хотел стать воином? Без проблем. Но учти, что смерть будет всегда рядом. Выпад. Клинок вонзился охраннику в шею, и из перерезанных артерий на брусчатку потоком хлынула кровь. «Жаль, вампира рядом нет. Он бы кровушки напился. Чего добру пропадать?» — промелькнула мысль, и я развернулся навстречу другим рубаяцам, которые, оставив санитарок, толпой бросились на меня. В голове пустота, а на душе полное спокойствие. Иероглиф налился силой, и, прекратив подпитку, я его активировал. Древний знак рассыпался и пропал. «Как так? Где он?» На мгновение мне показалось, что иероглиф не сработал. Однако сила Вайда показала себя во всей красе. В воздухе материализовалось бледное полупрозрачное покрывало, рухнуло на земь и накрыло всех дружинников одним махом. После чего 15 или 16 человек, крепкие мужики с обнаженным оружием, всего секунду назад жаждавшие меня убить и разорвать, замерли на одном месте. Всех дружинников словно парализовало, а потом они упали. Постояли немного и рухнули лицом вниз. Примерно то же самое происходило на тракте, когда на нас напали вражеские диверсанты. Но тогда иероглиф не успел впитать достаточно силы, а сейчас я уже имел понятие о том, что это такое. И результат был посильнее. Все нападавшие погибли, а спустя пару секунд прямо на глазах они стали разлагаться. Вот это да! Некромантия в чистом виде. Почти. «Ай!» Позади меня раздался вскрик, и я обернулся. Среди пленных марийских офицеров оказался Агликана. Выжил комбат, везунчик. Однако он катался по брусчатке и кричал от боли. Пара туманных капель с иероглифа «Смерть» попала на него, и майору было больно. «В будущем следует более точно соразмерять силу магического удара», промелькнула мысль, и я подскочил к комбату. «Как ты?» Впервые я обратился к своему командиру, теперь уже бывшему, словно к равному. «Ломает!» — выдохнул он. «Всего наизнанку выворачивает!» «Потерпи, сейчас помогу!» Никаких целебных знаков Вайда я не знал. Но имелась обычная магия и заклятие исцеления, знакомое мне с детства, и я его применил. Зеленая магическая пыль осыпала майора, и он затих. Но мне предстояло разобраться с находившимися в доме рубоядцами и санитарками. «Как тебя зовут?» Подбегая к парадному входу, я окликнул одну из женщин. «Маргата», — отозвалась молодка лет 30 в порванной одежде. «Живо! Собирай своих подруг и к раненым! Поняла?» «Ага! Тогда бегом, а то сейчас здесь другие дружинники будут!» «Как скажете, господин!» Она кивнула и добавила. «В подвале госпожа Юна!» После этого санитарки, оборванные и с разбитыми в кровь лицами, поспешили к офицерам. А я обернулся к дому, из окон которого на меня смотрели ошалевшие рубоядцы, и услышал их крики. «Это чародей! Братва, стрелами его! Какие стрелы? Бежим за подмогой!» «Сейчас будет вам подмога!» Замечая в проеме двери тень человека с луком, подумал я и потянулся к силе предков. Что именно применить, я не знал. Положился на интуицию, и она выдала иероглиф «камень». Почему бы и нет? Камень, так камень. Я начал закачку энергии, а спустя пару секунд высвободил ее. В воздухе возник силуэт огромного булыжника, и раскрытыми ладонями я толкнул его прочь. «Дудух!» Магический камень снес часть стены и, похоронив под обломками большинство рубоядцев, прокатился по первому этажу и обвалил половину здания. Зрелище великолепное! И на ходу напевая веселую песенку северных следопытов, я направился в подвал выручать Юну Эстайн. «Водка, водка, водка, водка! Вот какой я молодец, разудалый молодец!» В подвале, бывшем винном погребе, откуда прошлый хозяин заблаговременно вывез все ценное, было пыльно. Но видимость оставалась нормальной. И я разглядел двух человек. На полу лежала полуобнаженная Юна Эстайн, шарившая вокруг себя руками в поисках опоры. Судя по всему, при ударе камня в здание она приложилась головой о пустую бочку и приходила в себя. А второй человек оказался рубоядским дружинником. Он стоял на коленях, и у него в руке был зажат кинжал. Нормально. Могло быть и хуже. Слава богам, что Юна еще жива и не покалечена, а дружинник всего один. Толпу в замкнутом пространстве одолеть проблематично, поскольку у меня в магическом арсенале что ни знак, так массового поражения для ударов по площадям. Прислонив трофейный меч, для которого у меня не было ножен, к стенке, я подошел к дружиннику и ногой ударил его в лицо. Хрустнул перебитый нос врага, и он, выронив оружие, перекувырнулся через себя, а затем завопил. «Помогите!» Разумеется, его никто не услышал. А я подобрал кинжал, склонился над ним и воткнул клинок ему в горло. К Кровь брызнула во все стороны и запачкала мою броню. «Надо было ударить его со спины, чтобы не мазаться», — спокойно отметил я, и увидел, что Юна пришла в себя. «Ты в порядке?» — я подошел к девушке. «Да», — заикаясь, пролепетала она. «Тогда вставай и бегом за мной. Времени мало». Несмотря на опасность, девушка заметно смутилась, прижала к телу обрывки мантии, и мы направились к выходу. Однако она не сдержалась, видимо, ей требовалось дать выход эмоциям и выплеснуть страх. Поэтому она вернулась и стала плевать на труп рубояца, а затем пинать его. Забавная картина. Высокородная марийская аристократка и целительница бьет мертвеца и осыпает его проклятиями. Как это не похоже на прежнюю Юну, повстречавшуюся мне в Рупьенгарде. Два разных человека. Кому расскажи, не поверят. Впрочем, она быстро пришла в себя, последовала за мной, и наружу я вышел первым. В руке меч, который я не собирался бросать, а в воздухе уже висел готовый к бою знак «Ветер», которым можно было и стрелы отбить, и противника опрокинуть. Дармовая энергия, бери сколько хочешь, без всяких откатов и вреда для здоровья, текла рядом. И от того, что у меня все получалось, хотелось петь во все горло. Чувство всемогущества распирало изнутри, но я ему не поддавался, ибо понимал, что расслабляться нельзя. Никогда. И перед глазами был пример дальних родичей, повязанных эльфами, словно щенки. Да и меня, когда черные клинки пришли, спеленали без особых хлопот, и это урок. Сколько буду жить, столько буду помнить. Наверху было относительно спокойно. Весь двор покрыт толстым слоем серой пыли, а в разрушенном здании стонали и в голос надрывались рубаяцкие вояки, придавленные камнями. От них я беды не ждал. Но рядом находились другие вражеские отряды, а самое главное — эльфийские чародеи. И я снова поторопил Юну. «Не отставай! За мной!» А мы шмыгнули в сад и на аллее нашли своих. Санитарки суетились над офицерами, один из которых все-таки умер. Еще трое раненых еле шевелились. И только Агликана, несмотря на все испытания, которые выпали на его долю, был на ногах. «Атар, подойди!» — позвал меня комбат. Я подошел к нему, и он, харкнув на траву темным сгустком спекшейся крови, сказал: «Ты нас спас! Хотя я не понимаю, как это у тебя вышло. Но это пока и не важно. В любом случае, ты молодец. Однако что дальше-то? Будем выбираться из города?» «Не получится», — майор покачал головой. «Бабы раненых далеко не унесут. Да и я вот-вот свалюсь. Так что поступим иначе». «Как?» «Надо дворами выйти из центра города и остаться в каком-нибудь плохоньком домике. Эльфы и гномы город не удержат. Уже завтра к вечеру или послезавтра утром их выбьют. И нам надо немного пересидеть». «Опасно». «Конечно, но иного выхода нет». «Согласен с тобой, комбат. Вот только я с вами не останусь». «Проблема с черными клинками?» «Да». «Понимаю тебя. Поэтому удерживать не стану. И вот что скажу. Когда уходить будешь, Юну с собой возьми. Она девка крепкая, далеко уйти сможет. А у нас шансы остаться незамеченными, честно говоря, невелики». Неожиданно в разговор вклинилась целительница, находившаяся рядом. «Нет, я останусь с ранеными». «Дура!» — неожиданно воскликнул майор и ткнул ее пальцем в вывалившуюся из разорванной мантии грудь. Надо отметить, весьма аппетитную. «Позора хочешь? Беды? Не наигралась еще в войну?» Юна опустила голову, а комбат сбавил тон, снова сплюнул и добавил: «Пойдешь с Ругавиром, это приказ, ясно?» «Да», — пролепетала девушка. «Вот и правильно». Меня при этом как бы и не спрашивали, согласен я взять девушку или нет. Слишком силен был напор Агликана, прирожденного командира. Так что спорить с ним я не стал, а принял его план, и вскоре мы покинули разбитый госпиталь. Двигались кучно, все вместе. Я в авангарде. В центре женщины, которые с трудом волокли офицеров, а в арьергарде Агликана. Как только покинули сад, сразу столкнулись с небольшой группой гномов, спешивших на выручку дружинникам. Однако невидимый знак «Ветер» продолжал висеть в воздухе, и я послал его на врага. Гномов отбросило метров на 10, и они посыпались на тротуар, словно кегли. Удобный момент, чтобы всех прикончить. Но мы спешили и юркнули в ближайшую подворотню. Из центра города выбирались не очень долго, около получаса, и остановились тогда, когда силы санитарок иссякли. В каком районе оказались, непонятно. Но вокруг было тихо, шум боя остался позади, и отсветы пожаров стали далекими отблесками. Квартал был мастеровой, дома и торговые лавки вскрыты, и рядом ни единой живой души. «То, что надо», — устало выдохнула Гликана. «Давай искать убежище». На пару мы начали поиск и вскоре обнаружили хорошее местечко. Старый амбар, а внутри вход в просторный подпол. Вот туда-то женщины вместе с офицерами и спрятались, а мы с Юной закидали вход гнилыми опилками, мусором и дровами. При желании Агликана мог толкнуть крышку снизу и выбраться на свободу. А снаружи посмотришь, ничего подозрительного не видно, куча хлама и все. «Ну что, пойдем?» Я кивнул девушке, успевшей перепоясаться офицерской портупеей. «А может, я останусь?» — спросила она. «Как хочешь. Только мусор сама разгребать будешь». «Нет уж, только не это». Юна выдавила из себя усталую улыбку, и мы направились к городской стене. Вдвоем, без обузы, до окраины Сайгары добрались быстро и уперлись в старую стену. Справа, в паре кварталов от нас, выход из города. Но он охранялся. Следовательно, надо было найти лестницу на стену, связать веревку и спуститься. Так я думал вначале. Но когда увидел, что преграда хлипкая, решил не церемониться. «А как же мы выйдем из города?» Целительница жалобно посмотрела мне в глаза. «Нормально выйдем, посторонись». Я отодвинул Юну в сторону и второй раз за ночь вызвал знак «Камень». Иероглиф вспыхнул в воздухе, напитался силой, и я толкнул его в стену. Столкновение. Магический знак ударил в кладку и прошиб ее насквозь. Сама стена устояла, но в ней появился проем. И подождав пару минут, пока осядет пыль, мы вышли в поле, а затем из последних сил помчались к лесу. Позади нас трубили сигнальные горны, и к порушенной стене двигались факелы. Однако мне было все равно. Свобода. Отныне я был свободен и ни от кого не зависел. И пусть все выходило совсем не так, как я планировал, поскольку не было почетной отставки и не будет, так как я, по сути, дезертир. Плевать. Меня это уже не волновало. Хватит. Повоевал во славу Великой Марии и царя Ирация. Теперь следовало подумать о себе. Вот только Юну в расположении ближайшего легиона провожу, и можно топать в Рункию. Правда, не сразу. Прежде всего необходимо выкопать казну, спрятанную невдалеке от Саваса. Ведь с деньгами новую жизнь, как мне думается, начинать легче и веселее».